Глава 19. 28 октября 2010. Я уже 3 дня в Париже. 3 дня чемодан колец стоит на страже в ногах моей кровати. Я так его и не открыла, боюсь. Он как ящик Пандоры, гигантский, умопомрачительный, наследство колец мне. Анна отправляется на 3 недели на Маврикий с отцом и той, другой. Она будет отсутствовать невыносимо долго, и я решила вернуться в Ганьон. В детство послушать записи. Мне необходимо сделать это именно там, где я жила рядом с тетей. 12 тысяч минут — это 8 дней прослушивания. 1440 минут в сутки, как подсчитала Корнелия. Около 8 дней и 8 ночей. Не знаю, Корнелия, не знаю, я никогда не умела считать. Звонил жандарм Сирил Рампен. Сообщил, что мне разрешен доступ в дом на улице Фриден. Обоснуюсь там, а если станет страшно, позову к себе Льеса. Колец Септамбр скончалась от остановки сердца во сне. Твое сердце остановилось, тетя Колет? Почему? О чем или о ком ты смотрела сон? Скоро я получу разрешение на захоронение, как последняя ныне здравствующая родственница, но до церемонии нужно встретиться с доктором Пири. Завтра в Ганьоне во врачебном кабинете. Я договорилась через секретаршу, не представляясь. «Мы не берем новых пациентов», — ответила она неприветливым тоном. «Я не пациентка, я племянница колец Септамбр и хочу задать доктору несколько вопросов. Не уверена, что это возможно, у него очень плотное расписание». «А я уверена, что наша встреча состоится, учитывая, что он 3 года назад подписал свидетельство о смерти моей тети, которая была очень даже жива. Я приду завтра в 10 утра». На сём наш разговор закончился. Меня представлял адвокат, специализирующийся на улаживании дел при разводах. Мне объяснили, что это осложнит раздел имущества, и я ответила: «Плевать. Мне ничего не нужно, ни денежной компенсации, ни алиментов, ни... ничего». 23 марта 2009 года, 11:30, суд 7-го округа Парижа. Семейные дела. Шел дождь, было холодно, никудышная весна. Адвокат оправдал мое отсутствие форс-мажорными обстоятельствами. Меня отвезли в отделение неотложной помощи. Я не хотела переносить слушание. В 6 утра приковыляла в Биша, согнувшись пополам, и заявила, что меня терзают невыносимые боли в животе, в почках, груди. Выбирайте на свой вкус. Даже если бы я билась головой об стену, показатели моего здоровья остались бы отличными, а давление, сердечный ритм и кардиограмма, яды в крови не обнаружили, а я корчилась от боли и рыдала под недоверчивым взглядом интерна. Любовная печаль. «Вы... уверена, что они пережили эмоциональный шок?» В этот момент меня вырвало прямо на кроссовке доктора, и я получила отмазку для суда. «Мы хотим понаблюдать за этой пациенткой, у нее спутанное сознание». Когда медсестра добавила успокоительное в капельницу, я готова была расцеловать ее и наслаждалась ощущением легкости бытия, пока меня не выперли из отделения. «Все хорошо, мадам, вы в порядке?» «Да нормально все, кроме меня». «Я больше не хочу видеть Пьера. Через несколько минут он придет сюда за Анной. Бывший муж поставил меня перед фактом. Мы заедем на такси по дороге в аэропорт». Корнелия назвала ему код и этаж. С Пьером всегда общается только она. Я закрылась в кабинете. Лучше бы ушла из дома, пока он не появился, но теперь уже не успею. Не дай бог встретиться на лестнице. В дверь звонят, и Корнелия открывает. «У меня начинаются спазмы в желудке». Почему, ну почему я продолжаю так бурно реагировать на этого мужчину даже спустя столько месяцев? Пьер — мое стихийное бедствие, и у меня нет сил противостоять. С самого утра я сижу за столом, читаю почту, отвечаю на сообщения, приглашения. Я не приду, меня сейчас нет, я за границей. Я уже полчаса сижу неподвижно, застыв, как изваяние. По голосу Корнелии ясно, происходит что-то не то. Бегу в прихожую и оказываюсь лицом к лицу с Одри Тюдор. Новый сладкий пирожок бывшего мужа лепечет, что пришла за Анной. «Анна — моя дочь. Одри Тюдор — актриса. Квартира мгновенно вымерзает. Тебе хватило наглости заявиться сюда, цыпочка?» У меня перехватило дыхание. Она благоухает гирленом, одета в красное, черные волосы подхвачены лентой, глаза и губы накрашены, ну просто кукла, нарисованная то ли Рафаэлем, то ли Ренуаром, я пока не решила. Одри в расцвете сил, на 10 лет моложе меня. Появляется Анна с дорожной темно-синей сумкой. Мы вместе купили ее в Монопри. Я хотела взять розовую, но дочь воспротивилась. «Ой, нет, мама, ну только не розовую. Я больше не увлекаюсь Барби». Она в джинсах и кроссовках. Свободная, открытая 15-летняя девочка, совершенно естественная. У нее только губы чуть тронуты блеском. «Я думала, пришел твой отец». В моем голосе звучит едва заметное раздражение, хотя в груди бушует ярость. Океан ярости, как у героя фильма «Сияние» Стэнли Кубрика. Я понимаю, как неловко будет Анне, девке в красном, плевать на мои чувства, а все мысли Корнелии заняты каникулами малышки, которая отправляется плавать с дельфинами. Ненавижу себя. Как можно было дойти до подобного идиотизма и превратить в заложницу собственную дочь? «Ладно, я пошла», — говорит Анна и криво улыбается. Она целует Корнелию, и та шепчет ей на ухо: «Отдыхай хорошенько, моя Нана». Я крепко обнимаю дочь. «Наслаждайся, наслаждайся, наслаждайся. Люблю тебя, люблю, люблю. Звони иногда, ладно?» «Конечно, мам!» Конфетка целует мою дочь, и я захлебываюсь ненавистью. Раздавила бы гадину. Да как она смеет касаться своими губищами детской щеки, я сейчас взорвусь. Нет, папа с мамой слишком хорошо меня воспитали. Я глотаю ругательство, улыбаюсь, прищуриваюсь, фальшиво улыбаюсь, вряд ли игриво, и произношу: «Хорошего отпуска». Они выходят, спускаются по лестнице, и я с рыданиями бросаюсь на грудь Корнелии. Я проиграла свою жизнь. «Сколько тебе лет?» 38. «Так о чем речь?» «Мне 38. Я все еще люблю Пьера. Он мой единственный, уезжает с нашей дочерью и другой женщиной. Они будут спать в одной постели через стену от Анны. Это невыносимо». «Да», — отвечает Корнелия, — «невыносимо. Но тебе придется вынести ради себя и Наны».